Про Сашкиного отца тоже ходили слухи, что он колдует. Коля в это не верил, но однажды тот вышел из дома абсолютно седой. Вот только накануне Коля с завистью смотрел на его иссиня-черные длинные волосы, а тут ему стало страшно при мысли, что Сашка живет в одном доме с колдуном. Когда однажды он спросил Сашу, правда ли, что ее отец водит дружбу с нечистым, она не разговаривала с ним месяц. Коля заставил себя забыть об этих подозрениях, а все равно по ночам ему мерещилась пасть черной собаки. Вот и сейчас перед ним страшная пасть. Детские страхи нахлынули на него, человека, прошедшего войну, самое ее пекло. Но в детстве самым страшным кажется то, чего не знаешь, а он успел повидать реального врага. Смерть человека со всеми ее натуралистическими подробностями не так страшна, как смерть от чего-то непонятного в детских страшилках. Он просунул голову в темноту чердака. Через маленькое окошко в крыше пробивался тусклый звездный свет. Нужна зажигалка. Тьфу ты, я же бросил курить. Он нащупал спички, рядом валялась свеча. Неужели еще с тех времен? Вот и разбитая керосиновая лампа. Стоп! Вот и разбитая керосиновая лампа, стол. Прочь воспоминания. Не время, трубач, не время. Нужно найти ее отца. Здесь его нет. Вниз. Прощай, спиритический салон. Вниз. Где он может быть? Куда могут понести ноги, когда отказывает разум? Трубач спрыгнул на пол. Крысы с визгом разбежались. А куда ведет эта лестница? Вниз? В погреб? А если... Сашкин отец лежал на каменном полу погреба. Язык вывалился, будто от удушья. Поздно. Трубачу осталось только закрыть покойнику глаза. Он опять опоздал. Что это? Будто продолжение его ночных кошмаров. Иногда в детстве Коля осознавал, что спит. И если хотелось проснуться, он смотрел на свои руки, а потом складывал из них фигу. Вот тебе фига, проснись. Труп и погреб никуда не исчезли. Тогда... Что тогда? Он должен спасти остальных. У него перехватило дыхание Светка. Как он мог забыть о ней? Господи, только бы успеть. Он ворвался на свою половину дома. Тишина и темнота. Светка, ты где? С кровати послышалось. Который час? Почему ты не спишь? — Светочка, миленькая, ты в порядке? — Да. — Почему ты спрашиваешь? — Мне показалось... — Нет, нельзя ей сейчас... — Мне показалось... — Нет, нельзя ей сейчас ни о чем говорить. — Пожалуйста, принеси мне воды. — Воды? Ты точно в порядке? — Да что ты заладил? В порядке, успокойся. У меня только в горле... «Успокойся, у меня только в горле пересохло. Будь другом, принеси воды!» Он снова пошел на кухню, нашел немного воды в кружке. Вот, только полстакана кипяченой осталось. «И на том спасибо!» Он протянул ей кружку. В темноте трубач не заметил, что руки его перепачканы в крови. На кружке остались отпечатки. Светка разглядела это, только когда фары, проехавшей мимо машины, бросили блик на его руку. «Ты весь в крови! Сейчас перевяжу!» Она опустила ноги на пол, выпрямилась и покачнулась. Трубач вовремя подхватил ее. «Что-то меня качает. Я сегодня на работе так вымоталась. Принеси еще воды. Пожалуйста, меня изнутри сжигает. Пить. Один глоточек. Подожди, сейчас найду. Быстрей же. Откуда такой свет?» «Какой свет? Здесь темно». «Выключи свет, прошу тебя. Здесь темно». «О, больно». «Где? Где? Покажи.